Глава 8. Дальнейшие события Яна не любила вспоминать. И сколько бы лет еще не прожила, никогда бы по собственной воле не предалась воспоминаниям. Промотались в море они недолго. Мартин связался с землей, сообщил свои координаты, и к ним пришел большой спасательный корабль. Людей, уже подогретых спиртным, перегрузили на корабль и доставили на берег. На большом корабле все трое страдальцев смогли даже принять душ и хоть немного отмылись от золы. А вот при сходе на берег к Мартину подошли полицейские и сообщили, что он задержан по подозрению в убийстве. Рядом с ним стоял Анатолий Анатольевич Ситников, прилетевший с Мартином из Питера. Он отводил глаза. «В чем дело?» – не понял Мартин. «Мы разберемся во всем, пока проследуй с ними», – сказал Анатолий. «Хотя бы кто-то скажет, в убийстве кого меня обвиняют», – не понимал Мартин. «Он, наоборот, спас нас», – подтвердила Яна, не отпуская руку Мартина. «Мы за вас, конечно, рады, но девушка, с которой Мартин провел ночь в лечебнице, убита, и на ноже только его отпечатки». «Девушка провел ночь?» – оторопела Яна и посмотрела на Мартина. «Это ты так думал обо мне? С твоих слов все это время?» «Яна, был эпизод, я сам не до конца понял». «Был эпизод?» – побагровела Яна, и раздался какой-то очень громкий и неприятный звук. Она сама не сразу поняла, что это звук звонкой пощечины, словно ее правая рука вырвалась из-под контроля и на несколько секунд зажила своей жизнью. «Яна, я все объясню! Я сам ничего не понимаю! Я не знаю эту девушку!» — кричал Мартин, пока его уводили. Яна напоминала окаменевшую русалку, смотрящую вслед обманувшему ее моряку. «Только не делай глупостей, не проклинай его до выяснения обстоятельств», прошептал ей на ухо Иван Демидович, вовремя подсуетившись. Яна расплакалась на плече у отца. «Что же это происходит? Словно дурной сон продолжается. Какое убийство? Зачем? Какая ночь с девушкой?» «Яна, сказали же, что разберутся», — ответил Иван. «А нами кто займется?» — сварливо поинтересовался Витольд. «Люди двое суток провели на вулкане, умирают от обезвоживания и ожогов». «В больницу?» — спросил Анатолий, предварительно представившись. «Положено в таких случаях в больницу», — согласился Витольд Леонидович, по всей видимости, очень пекущийся о своем подорванном здоровье. «Вот ты и езжай, а я пас. Больницы с детства не люблю, лучше сразу в морг», — заявил Иван Демидович. «Не лучше, поэтому я в больницу», — возразил Витольд. «Надеюсь, в санатории сохранилась бронь на наши номера?» — спросила Яна. «Мы с Иваном едем туда». «Анатолий Анатольевич, как только что-то будет известно о Мартине, сообщите мне, пожалуйста. Я сейчас несколько в разобранном состоянии, должна восстановиться». «Конечно, Яна, я все понимаю, сообщу обязательно. Думаю, что это недоразумение». «Я в этом уверена, просто извините. Пойдем». Яна с гордым видом вцепилась в руку Ивана Демидовича и поволокла его в сторону. «А твой-то даром времени не терял», — подлил масло в огонь Иван. «Из одного кошмара в другой», — вздохнула Цветкова. «Думала, спасемся. Сутки буду лежать на широкой удобной кровати и ничего не делать». «Так и отдыхай». «Не до отдыха мне. Надо бы попасть в лечебницу, где произошло убийство, и узнать подробности». «Так это же в крыле санатория, где мы остановились. Мартин там хозяин. Какие проблемы? Узнаем все на месте». «Не так все просто. Клиника как бы арендует помещение. Стефании Сергеевне и Мартину было жалко выгонять больных людей на улицу. Но это закрытое заведение. И так просто на его территорию не попасть. Это опасно. Уж экскурсии нам точно никто проводить не будет», — объяснила Яна. Иван Демидович нахмурил свои кустистые брови. Они уже подходили к красивому, воздушному, белоснежному корпусу санатория, как вдруг спутник Яны упал в конвульсиях и закричал диким голосом на всю улицу. «Самолет падает! Помогите! Я жить хочу! Нет! Нет! Нет!» Яна наклонилась над ним в ужасе. «Что? Господи, что с тобой? Все хорошо, Иван!» Но он продолжал что-то голосить и отшатываться от нее. Из санатория уже выбежала девушка-администратор. Увидев обезумевшие глаза Ивана Демидовича и пену из его рта, она резко развернулась и умчалась. Яна пребывала в отчаянии. Ей казалось, что Иван Демидович даже не видит и не слышит ее. В его глазах стояла просто волна ужаса и паники. Хорошо, что вернулась администратор в сопровождении мужчины в белом халате. «Что с ним?» — спросил он. «Мы с разбившегося самолета. Все было хорошо. И вот ни с того, ни с сего, раз, он упал и случился приступ», — очень сбивчиво ответила Яна. Она, естественно, знала, что мужчина в белом халате — это главный психиатр в данном заведении, Аркадий Михайлович. Яна когда-то видела его. Он занял место ушедшей на пенсию Людмилы, которая заведовала этим отделением еще в бесхозном и разваливающемся здании. Аркадий Михайлович потрогал у Ивана Демидовича пульс, посмотрел зрачки и четко скомандовал: «Товарищи, берем его и несем за мной. Ну что стоим? Жизнь человека в ваших руках». «Куда несем-то?» — растерялись мужчины. «Ко мне в клинику. У него острый психоз. В таком состоянии человек способен навредить и себе, и окружающим», — скомандовал главный психиатр. Чуть ли не шестеро мужчин вцепились в большое, извивающееся тело Ивана Демидовича, и у них ничего не получилось, пока не подбежали два санитара из психического отделения. Они уже профессионально и со знанием дела скрутили Ивана Демидовича. «А-а-а!» — орал он, брызгая слюной и не фокусируя ни на ком взгляд. «Господи!» — растерялась Цветкова. «Осторожнее! Что случилось? Я понять не могу. Первый раз его таким вижу». «Это психическое расстройство. Оно может случиться с каждым после такой-то стрессовой ситуации. Яна Карловна, мы приведем его в чувство, не тревожьтесь», — ответил ей врач, протирая очки. Яна оценила, что он знает, кто она такая, хотя лично они не общались. «Я пойду с ним», — вызвалась она. «Ну уж нет. У нас закрытое отделение. За друга не беспокойтесь. Мы о нем позаботимся. А вам там делать нечего». «Как это нечего? У меня тоже, как его, расстройство. Мы вместе из самолета падали», — сказала Яна. «Нет, милая, вам там делать нечего». Аркадий Михайлович был непреклонен. Ивана Демидовича уволокли в закрытое крыло, а Яна, скорее на автомате, дошла до администраторской стойки и забрала свой ключ от люкса. Номер выглядел сногсшибательно, как всегда, и он был весь заставлен букетами в форме сердец с самыми любимыми Яниными красными розами. Было понятно, что все это организовал Мартин еще дистанционно из Питера к ее прилету, который не состоялся. На трюмо лежала коробочка и записка: «Любимая, не сердись на меня, наслаждайся отдыхом». Яна открыла коробочку и залюбовалась серьгами. Они были удлиненной формы, как она любила, с переливающимися натуральными сапфирами и бриллиантами, тоже ее любимыми камнями. Понятно, что Мартин хотел ее порадовать, раз они поссорились накануне Яниного отъезда. Цветкова присела на кровать в расстроенных чувствах и сама не заметила, как уснула. Все-таки ее свалила усталость. Сон был беспокойный, с кошмарами и какими-то кровавыми картинками перед глазами. Проснувшись, Яна с содроганием посмотрела на свои руки, словно и на них могла оказаться кровь. Только сейчас она поняла, что жутко проголодалась. При санатории были столовая с линией шведского стола, ресторан высокой кухни и бар. Яна направилась в ресторан, решив после зайти к Ивану Демидовичу, хотя бы узнать о его самочувствии. Мысли о Мартине не покидали ее ни на секунду. Яна взяла телефон и набрала Анатолия Анатольевича. Ей не пришлось даже представляться. «Яна, я к твоим услугам». «Я бы хотела узнать, что там с Мартином. Его еще не отпустили?» — спросила она. «Ну как же так? Что за вопрос от такой шикарной женщины? Да если бы он вышел, наверняка был бы уже у твоих ног. А ты сейчас где? Я бы мог подъехать, и ты рассказала бы мне, как это прыгать из самолета без парашюта», — предложил Анатолий. Яна свела тонкие брови на переносице. Она не понимала, когда это она успела произвести такое неизгладимое впечатление на следователя. Уж не в тот ли момент, когда она в обрывках одежды, которую ей дали мужчины на острове, с нечесанными волосами и плохо отмытой от грязи и пепла кожей, сошла на берег. Потом Яна не могла вспомнить, когда она с Анатолием Анатольевичем перешла на «ты». И она догадалась, что он просто сильно пьян. «А зачем нам Мартин? Ну вот к чему? Его застали, вернее, он сам себя застал в постели с юной нимфеткой. Все улики против него. Выйдет он лет через 15, а мы здесь и сейчас, и на отдыхе. Я подъеду», — продолжал радовать ее Анатолий Анатольевич. «Думаю, что не стоит», — остановила его порыв Яна и выключила телефон. А про себя подумала. «И эти люди что-то говорят о женской дружбе? Сами просто образчик мужской порядочности». К ней подошла официантка с меню. «Добрый день, то есть вечер». Яна посмотрела на меню, оставленное на столе. Сверху лежала записка. «Яна, подойди к забору с восточной стороны в 9 вечера. Отец», — прочитала она и бросила взгляд на часы. Яна так и не успела перекусить. Зато нашла время переодеться в нечто более подходящее для выполнения секретного задания. Она давно знала, что этот номер люкс в пансионате с санаторным лечением всегда закрыт и приготовлен для нее. Кроме того, Мартин накупил для нее всевозможную одежду, парфюмерию и косметику, чтобы Яна ни в чем не нуждалась. И вот теперь, когда ее багаж потерян, а вернее всего сгорел или уничтожен вместе с самолетом, Яна обратила свой взор на то, что давно и настойчиво развешивал для нее Мартин в этом шкафу. Для Яны это был словно вход в Нарнию. Все вещи были от лучших брендов мира, подобранные в соответствии с ее стилем в ее цветовой гамме. Чувствовались любовь и безупречный вкус. Яна выбрала шорты из джинсовой ткани цвета хаки с тонюсенькой кружевной оторочкой в тон основной ткани, а также футболку светло-розового цвета с большой клубникой из стразов на груди. Сверху Яна накинула темно-зеленого цвета толстовку с капюшоном, а на ноги надела сабо на средних каблуках темно-розового цвета с болтающимися кожаными кисточками спереди. Выглядела она словно тинейджер. Плохо, что Яна не носила бейсболки, они ей очень шли. И хорошо, что здесь в шкафу завалялась одна черного цвета. Скорее всего, она принадлежала Мартину, который случайно оставил ее в номере. Яна с замиранием сердца взяла бейсболку и подавила поток слез, готовый брызнуть из глаз. «Может, с этой бейсболкой, которая сидела у Мартина на голове, ко мне перейдут и некоторые его мысли, и я что-то пойму?» Включила женскую логику Яна, выдружая на себя бейсболку, словно корону. Образ был завершен. Она вышла из пансионата по широким мраморным лестницам через холл с хрустальными люстрами, зачем-то сказав администраторам, что идет гулять. Наверное, Цветкова заранее готовила себе алиби. Яна вышла на улицу, постояла минуту, наслаждаясь теплым и свежим воздухом южного климата. Она же еще не успела ощутить, что находится на юге. Слишком стремительным было приземление. Единственное, куда совсем не тянуло Цветкову, так это искупаться в море. Ей казалось, что она насытилась этой соленой водой на много лет вперед. Яна вышла за огромную территорию пансионата, обошла ее по периметру, направляясь в сторону крыла с психическими больными. Громко стрекотали цикады, дул ветерок и шелестела листва. А еще было чертовски темно, потому что именно это крыло почему-то совсем не освещалось. Яна чувствовала себя слепой при широко открытых глазах. «Первый, первый, я второй», пискнул какой-то куст женским голосом. «Что?» — остановилась Цветкова. «Вы, Яна?» — спросил голос. «Я?» «Идемте за мной». Маленькая худенькая фигурка проскользнула мимо нее к ограждению. Яна поспешила за ней. Пришлось нырнуть в лаз под забором, отчего вся одежда тут же испачкалась. «За мной!» — повторила девушка и рысцой пробежала к зданию прямиком к большому балкону. «Вас там ждут». «Где?» — не поняла Яна. «В лоджии. Можете подтянуться на руках?» — спросила девушка, бросив на Яну быстрый взгляд. «Я?» «Нет, конечно. Я это не спортивная», — растерялась Яна. «Зато я сильный мужчина», — свесилось сверху большое лицо Ивана Демидовича. «Привет, доча!» «И тебе спасибо, мышка!» Он протянул Яне свои крепкие ладони и достаточно легко поднял ее наверх. «Ну, здравствуй!» Иван опустил дочь на кафельный пол лоджии и обнял. Иван Демидович явно принял ванну и выглядел потрясающе. Пышные волосы, бело-розовые щеки, улыбка в 32 зуба. Белоснежная смирительная рубашка тоже была ему к лицу, особенно если ее длинные рукава были завязаны на запястьях в пышные банты. Иван был похож на барона или графа. Также он подтянул на балкон и мышку, которая привела Яну сюда. Девушка скинула капюшон легкой хлопковой ветровки, и Яна чуть не упала от изумления. «Мама, вы с ума сошли? Что ты тут делаешь?» «Успокойся, я все объясню», — кокетливо поправила прическу Валентина Петровна. «Ты мне сначала объясни, где мои девочки?» — потребовала Цветкова. «С кем ты оставила моих детей?» «Все хорошо с твоими детьми. Слышь, обратилась Валентина к Ивану. Даже не думала, что вырастет прямо мамкой-мамкой. «Я не мамка, а, похоже, мать-кукушка. Где Настя и Ева?» «У проверенного годами человека, которому ты доверяла всю жизнь своего сына, у Ричарда», ответила Валентина Петровна. Глаза Яны стали еще больше. «Ричард?» «Нет, я не имею ничего против своего бывшего мужа, и сын наш жил поровну и с ним, и со мной, и был счастлив. Но Ева и Настя не его дети. Почему ты скинула девочек на него?» Не понимала Яна. Я попросила, а Ричард с радостью согласился. «Вот я всегда была за него. И как он тебя любил!» «Мама!» «И сейчас я молчу, потому что не хочу разрушать его заслуженное счастье. А его жена Людочка — это просто ангел, спустившийся с небес, чтобы залечить его раны», — закатив глаза, сказала Валентина Петровна. «Хм, только любит он до сих пор Яну», — хмыкнул Иван Демидович. «Молчи, несчастный! Что ты понимаешь в любви?» — зыркнула на него Валентина. «Людочка с радостью присмотрит и за девочками. Ты за них можешь не беспокоиться». «Да я за себя беспокоюсь. Что вообще эта Людочка подумает обо мне? Ей достался муж, жена которого ему изменила с чешским князем и скинула на бывшего совместного сына». «Не утрируй», — попыталась остановить ее Валентина. «А потом его бывшая жена родила от любовника и заодно прихватила дочь любовника и тоже скинула на Ричарда. А почему она это сделала?» — задала сама себе вопрос Цветкова. «Потому что любовник убит, а сама она летит отдохнуть с сошедшим с ума другом патологоанатомом, а также с отцом, про которого узнала совсем недавно. И, кстати, отдыхать она собирается в пансионате мужчины, которого любит. Что Людочка вообще обо мне подумает? Я и так, когда у них бываю, в глаза не могу ей смотреть». «Думаю, что она позавидует твоей бурной жизни», — засмеялся Иван. «А я думаю, что она перекрестится и еще больше будет любить и ценить своего мужа», — добавила Валентина. «Бедный он, бедный. Чего только не натерпелся при жизни с тобой». «Ты так говоришь, словно это не твоя дочь», — покосился на Валентину Иван. «Моя. Но пошла она вся в тебя. Ведь у тебя что ни день, то приключение, неприятность и какой-то попадос. И вроде все так и надо». «Жизнь так идет», — развел руками Иван Демидович. «Это потому что вы такие ненормальные. У нормальных людей все идет как надо». «Это как у тебя, Валя?» — уточнил Иван. «Хотелось бы похвастаться, но тоже не всегда получается», — вдруг призналась Валентина. «Остановитесь!» — прервала их Яна. «Вы никогда не жили вместе, но сейчас напоминаете супружескую пару, которая была вместе лет 30 и до сих пор продолжает выяснять отношения». «Мы внутренне вели этот диалог много лет», — пояснил Иван. Валентина Петровна только покачала головой, не найдя довода для возражения. «Это в твоих фантазиях». «Так, может, нам тряхнуть стариной?» — предложил Иван Демидович. «Последний раз мы трясли, когда делали Яну», — фыркнула Валентина. «Эй, остановитесь!» — воскликнула Цветкова. «Можно вы потом выясните, кто чем будет трясти? Я узнала, что мои дети у моего бывшего мужа, хотя я оставила их на мать. И вот теперь, мать, я очень хочу спросить тебя еще раз, что ты здесь делаешь?» «Так я лежу здесь?» — улыбнулась Валентина. «Где лежишь?» Не поняла Яна. Иван все это время делал какие-то странные знаки за ее спиной, но Яна не понимала. «Здесь, в психушке, вчера легла. Нервы у меня расшатались. Позвонила подруге, а она и говорит, чего бы нам не подлечиться. Такая вот история», — нервно задергала ногой Валентина. Яна только сейчас заметила металлический стол, кованый каркас со стеклом, заставленный едой и питьем. Именно за ним и восседал ее отец. «Подруга, подожди, «А ее, случайно, не Стефания Сергеевна зовут?» — спросила Яна, нацеливаясь на большой и аппетитный кусок колбасы. «Точно! Молодец, Янка! В самую точку!» — рассмеялся Иван. «Я обалдел, когда сюда попал и увидел этих подружек. Встретились и козни свои стали строить, оторвавшись от действительности». «Какие козни? Стефания и я просто не знаем, что мы можем сделать», — вздохнула Валентина. «И можем ли мы вообще что-то сделать, чтобы помирить наших детей? Заодно решили подлечить нервы и отдохнуть». Яна надкусила персик, тревожно думая о том, в курсе ли Стефания, что ее сына задержали. Иван Демидович прищурил глаза и, словно прочитав ее мысли, сказал: «Они уже все знают и про авиакатастрофу, и про Мартина». «Мама, прости», — ужаснулась Яна. «Заставила ты меня, дочь, попереживать», — кивнула Валентина. «Хорошо еще, что я не сразу узнала, что ты разбилась. Не успела я в шоковое состояние впасть, как пришли новости, что вас нашли». «А за меня ты не переживала?» — спросил Иван Демидович. «Поверь мне, Ваня, за тебя переживала тоже, но за дочь много больше. А сейчас Стефания в шоке. Она еще смеялась, мол, мы с ней здоровые, легли нервы лечить, дескать, занимаем чьи-то места. Словно сглазила. Теперь у нее реальный нервный срыв». «Я примерно понимаю, почему вы со Стефанией поселились в закрытом крыле. Скорее всего, чтобы не попасться мне на глаза и не объяснять своего присутствия. Решили следить за мной. Чем я тут занимаюсь без Мартина? Мне же нет никакого доверия. Стоит отвернуться, как сразу же рожаю ребенка от другого мужчины. Кстати, это мне высказала одна очень мудрая женщина». «Нет, я так не думаю про тебя», — покраснела мама. «С тех самых пор, как в твоей жизни появился Мартин, ты с ним очень изменилась. Из особо широко распахнутыми глазами, влюбляющейся, увлекающейся, превратилась в женщину, мечтающую только об одном мужчине. И это правда. Но к тебе же нельзя пристать с мудрым житейским советом. Ты сама все знаешь, только абсолютно несчастлива». «Я счастлива, мать. Кто бы мог подумать, что я под старость лет стану мамой еще двух девочек?» Запрыгнула в последний вагон, улыбнулась Яна. «Только замуж ты никак не выйдешь», вздохнула Валентина Петровна. «Обычно это делается в обратной последовательности», усмехнулся Иван Демидович. «Тут уж хоть в какой-нибудь. И ведь такого парня упускает», закатила глаза Валентина и добавила: «Хотя, на минуточку, этот хороший парень обвиняется в убийстве и ночь провел с девушкой. Это, видимо, в мечтах о нашей неуловимой дочери», саркастически сказала Валентина Петровна. «А вот тут еще разобраться надо. Не подливай масла в огонь. История несколько темная», вздохнул Иван и налил себе коньяка, словно фокусник, достав бутылку из-под стола. «А тебе можно?» — удивилась Яна. «Ты же здесь с каким-то психозом лежишь. Тебе, небось, лекарства дают?» «У него по жизни одно лекарство», — усмехнулась Валентина Петровна. «А ты правда поверила, что у него приступ? Мы со Стефанией выглянули из палаты на шум, и я обалдела, услышав знакомые нотки представления заслуженного артиста. Но это было круто. На бис. Кстати, Стефания тоже поверила. Решила, что это посттравматический синдром после авиакатастрофы». «Спасибо, дорогая. Я поставил перед собой две задачи. Попасть туда, где произошло преступление. И с этой задачей я справился. И вторая цель — найти нужного человека и узнать всю информацию». «Немножко не так», — покачала головой Валентина. «Скорее всего, взглядом орла найти жертву женского пола, очаровать ее, я бы даже сказала, соблазнить и выспросить у нее все. Ну и самому немного порадоваться. Мне очень приятно, что ты, Валя, смотришь на меня молодыми глазами и думаешь, что я могу очаровать любую юную медсестричку. Сейчас я уже не в тех годах и не такой прыткий, чтобы соблазнять девушек. Валентина Петровна внимательно всмотрелась в его яркое, сочное, так сказать, породистое лицо. «Ну ты уж не принижай своих достоинств и талантов, Иван Демидович». «Что? Ты правда так считаешь? Ты действительно так думаешь?» — возбудился Иван. «Меня сейчас стошнит», — напомнила о своем присутствии Яна, словно капризный ребенок. «Вы всю жизнь выясняете отношения, и сейчас нашли время». «Ты права, дочь. Извини», — первым опомнился Иван Демидович. «Но я же не для себя это делал». «Налей мне», — попросила Яна. «И мне», — вторила ей Стефания. «Вот это разговор! Совсем другое дело». Через несколько минут их беседа все же вошла в нужное русло. В роли главного рассказчика выступал ведущий артист театра юного зрителя города Волжска Иван Демидович. «Навел я знакомство со старшей медсестрой отделения Ольгой Викторовной Булычевой. Пришлось постараться, чтобы расположить эту даму к себе. Женщина она суровая, всю жизнь работает с людьми нервными, требовательными и волнительными. Но ее слово всегда последнее и закон». «Но ты ее очаровал?» — сузила глаза Валя. «Стихи о любви, рассказанные по памяти, делают свое дело. Я признался, что попал сюда не по диагнозу, а по острой необходимости в результате театрального представления. Поэтому все лекарства, назначенные Аркадием Михайловичем, мы дружно слили в унитаз. Главное, когда я встречу главного врача, притвориться очень спокойным человеком с мутными глазами». И вот что она рассказала о погибшей медсестре. Звали ее Глория. Работала она у них всего несколько месяцев. Ольга Викторовна отзывалась о ней не очень хорошо, хоть и сказала, что о мертвых или хорошо, или ничего. Но Ольга была со мной честна. Глория казалась ей легкомысленной, себе на уме и темной лошадкой. Она приехала в Приморск, чтобы насладиться морем и солнцем, но только на месте поняла, что ее скудных сбережений не хватит на долгое проживание в этом раю. Родственников, по словам Глории, у нее не было, помощи просить было не у кого, и она решила устроиться на работу. У нее был диплом о среднем медицинском образовании, но опыта работы ноль. Непонятно, чем она занималась все это время, не имея трудовой книжки. Аркадий Михайлович был вынужден принять Глорию на работу, потому что у них в психушке острая нехватка кадров. Зарплаты небольшие, занятость полная, работа специфическая и тяжелая. Отделение еле выживает. Спасибо Вейкиным, что они вообще сохранили это отделение, отдали под него крыло своего поместья, а могли бы просто сдавать за деньги и эти номера, увеличив свою прибыль. Мало того, Мартин лично платил аренду за их крыло. Врачи очень помогли в реабилитации его жены Насти, которая сильно пострадала как физически, так и психически. Для нее даже выделили отдельную палату с комфортными условиями и собственную сиделку. Настя много провела в этих теплых южных местах. Также она периодически лечилась и в Израиле, на Мертвом море, и в Германии, и в Америке. Возвращаясь на родину, Настя чаще всего оказывалась именно в Приморске, потому что здесь всегда очень хороший мягкий климат. А вот в родном городе Насти, Санкт-Петербурге, Ей всегда становилось хуже, поэтому Яна не очень любила это поместье и никогда особо сюда не стремилась. В этот раз она знала, что бывшей жены Мартина здесь нет, да и Яна реально хотела, чтобы мы с Витольдом подлечились. А самое главное, она надеялась, что и Мартин полетит с нами. Правда, вот последняя мечта разбилась еще в Питере. Звонко так разбилась. Иван Демидович прервал свой рассказ для того, чтобы налить дамам, и выпил сам. Что касается новой медсестры Глории, то Ольга отметила, что она относится к своей работе несколько с прохладцей, без энтузиазма. Не задерживалась на работе ни на секунду. Никогда не соглашалась выйти заменить коллегу, как это обычно принято. Походу, она любила гулять и активно искала себе мужчину. И вот она нашла. Не сдержалась Валентина. Ольге, как старшей медсестре, конечно, сказали, что привезли человека из штаба, которому просто надо выспаться. А это отделение – ближайшее лечебное учреждение. Ольга сначала подумала, что это потерпевший в авиакатастрофе, но потом узнала, что это кто-то из спасателей. Он переутомился. А потом Ольга Викторовна вообще испытала шок, когда увидела, что привезли не просто спасателя, а Мартина, хозяина этого пансионата. Она тут же сообщила, что у хозяев здесь есть личные апартаменты, но получила ответ, что сейчас ему лучше побыть в отделении с медиками, лекарствами и приборами, наблюдающими за работой сердца. Оля тогда поняла, что ей даже не придется давать хозяину лекарства, потому что его принесли в бессознательном состоянии. Потом уже выяснилось, что врач усыпила Мартина, опасаясь за его психическое состояние. Он должен был поспать. Вот ему и дали сильное снотворное и транквилизаторы. Понимаешь, никаким девушкам Мартин сам по доброй воле не ходил. Скорее всего, Глория сама к нему легла. «Зачем?» – удивилась Яна. «Да кто же знает?» «А как он в таком состоянии мог ее убить? И зачем? За поруганную честь?» – продолжала недоумевать Яна. «Хорошие вопросы. Я уверен, что Мартин никого не убивал. Следствие должно разобраться». «Мы уже проходили это дело. Ждать, когда оно разберется. Надо самим разбираться», — настаивала Цветкова. «Так вот я и начал. Выяснил, что в койку Мартин ее не тащил. Выяснил, что Глория была темной лошадкой, да еще падка на мужчин. Ольга даже отметила, что она приставала к пациентам мужского пола среднего возраста, потому что здесь лежат в основном старики. Пациенты среднего возраста встречаются редко. Так вот, она таких мужчин не пропускала. А тут такой красавец. Идеальное тело, мужественное лицо. Иван, человек без сознания. Это ж кем надо быть? Она бы еще в морге к кому-нибудь прилегла». Возмутилась Валентина. «Я за Мартина любой бы космы повыдергивала. А что? Я на Мартина смотрю исключительно как на своего зятя, раз уж моя дочь столько лет по нему сохнет. А вдруг эта врачиха переборщила с лекарством, да еще плюс наложилось нервное потрясение? Вдруг это все-таки Мартин совершил убийство под воздействием лекарств? Может, ему что-то привиделось? Или у него были какие-то галлюцинации?» – высказала предположение Валентина Петровна. «Мартин – военный человек. Он через многое прошел. Когда возникает опасность, он выдержан и хладнокровен. Мог он взять нож и зарезать девушку? Даже если он был под воздействием каких-то препаратов. Я в это не верю. Мартин не мог зарезать человека, а тем более женщину», — сказала Яна. Они разговаривали, ели, пили. Яна поймала себя на мысли, что они впервые сидят вот так, все трое, за общим столом и болтают о проблемах словно одна семья. В сущности, так оно и было. Отец, мать и дочь. Они общались в театре, Иван бывал у них в доме, но тогда Яна не знала, что он является ее биологическим отцом. Яна призналась себе сейчас, что не отказалась бы от такой семьи, что, не имея ее в детстве, она явно была лишена чего-то светлого и хорошего. Теперь душа Яны ощущала спокойствие и умиротворение. И только ситуация с Мартином тревожила ее, не позволяла полностью насладиться этим семейным счастьем. «И как произошло убийство?» — спросила Яна. «Что конкретно случилось?» Оля мало что прояснила. Она видела Мартина без сознания, спящим. Его оставили отдыхать до утра. Естественно, что его никто не тревожил. Когда туда проникла погибшая и как долго она там находилась, Ольга не знает. Нормальному человеку такое бы и в голову не пришло. Но факт остается фактом. Получается, что первым мертвую Глорию обнаружил сам Мартин, но он еще плохо соображал, изображение плыло перед глазами. Он понял, что девушка мертва, и позвал на помощь. Он голый, она голая, все в крови. Его сразу взяли для объяснения причин, а там и нож подтянули с отпечатками Мартина. Его там и тормознули, размышлял Иван Демидович. «Как хорошо! Сидят, выпивают!» Раздался голос за их спинами. «Аркадий Михайлович, а вы-то что здесь делаете в такое позднее время?» Первым поприветствовал главного врача и психотерапевта Иван Демидович. «А врачи всегда на работе. Если ночь, так что? Тем более после этой нервотрепки. В нашем тихом, спокойном месте произошел такой инцидент. А я еще уверял всех, что это совсем не опасно держать пациентов с легкими психическими расстройствами рядом с обычными отдыхающими. Я максимально разграничил пространство, никто и не жаловался. А тут такое. Ах, молодежь, уж чего-чего, а от Мартина Романовича я такого не ожидал. Он же наш хозяин, покровитель, любезно предоставил нам помещение. Мы и его жену лечим уже сколько лет, и были неплохие результаты. Мы, конечно, не Швейцария, где она проводит по полгода, но мы тоже старались», — сказал Аркадий Михайлович. «Да и он такой. Все без ума от Мартина Романовича были. Всегда в хорошем настроении, щедрый, добрый. И такое». «А вы как психотерапевт уверены, что он мог это сделать?» — спросила Яна напрямую. «При стечении определенных обстоятельств любой из нас мог такое сделать. Алкоголь, психологический срыв, наркотики, такой коктейль и все», — развел руками психотерапевт. «Только этот коктейль он не сам себе налил», — возразила Яна. «За это нельзя человека наказывать». «Вы спросили мое мнение, а следствие само разберется. А если они спросят меня как эксперта, то я подтвержу то же самое. Я честный врач. Именно поэтому я должен вам сейчас сказать, чтобы вы взяли свои бутылки и еду и немедленно покинули лечебное заведение. Вы определенно здоровы, Иван Демидович. Поэтому перемещайтесь в номер для обычных отдыхающих и делайте там, что хотите. Конечно, не нарушая покой окружающих и режим тишины». Иван Демидович протяжно икнул в ответ. «И никакого снисхождения?» «Никакого», — подтвердил врач. «По блату», — продолжал допытываться заслуженный артист. «По какому?» «Ваш хозяин, директор, не знаю, как правильно, Мартин Романович, верно? Яна, его любимая женщина, тоже почти хозяйка. А я — отец Яны», — радостно заключил Иван Демидович. «Примазался. Отец!» — фыркнула Валентина. Доктор недолго раздумывал. «Нет, это вам не поможет. Мне по-хорошему сейчас и Валентину бы выселить вместе с вами. Но я ее оставлю только из уважения к Стефании Сергеевне, ведь они подруги, а Стефании на самом деле плохо. Ей нужна поддержка». «Спасибо, благодетель наш», — ответил Иван. Аркадий посмотрел на Яну каким-то странным долгим взглядом. «Яна Карловна, ничего с вами не делается». «В смысле?» «Что только я не слышал про вашу жизнь. А тут еще и авиакатастрофа, и вы все так же прекрасно выглядите», — пояснил он. «Вы так это сказали, что я почувствовала себя виноватой», — ответила Цветкова. «Ну что вы, Яночка, я просто поражаюсь вашей жизнестойкостью. Надеюсь, что Мартин Романович, пообщавшись с вами, тоже приобретет удачливость». «Он всегда вдохновлял меня своим позитивом», — заверила его Яна. «Вот и хорошо». «А еще лучше, чтобы на нашей стороне были и правоохранительные органы. Они бы тоже Мартину не помешали», — сказала Яна. «А здесь есть приличный салон красоты?» «Ты серьезно, Яна?» — повернула голову Валентина. «Пока Мартин в тюрьме, ты пойдешь в салон красоты?» «А что такого? Я ему передачи хочу носить. Красивая?» — ответила Цветкова.